Когда мы остановились перед нашим домом, Майк протянул Дэну конверт с 2000, обещанными за этот матч. «Не бери», — сказал я. «Что?» — не поверил своим ушам Майк. «Слушай», — обратился я к нему, — «я хочу тебе кое-что сказать». Дэн опередил меня. «Он больше не будет бороться». «Ты шутишь?» — спросил Майк. «Нет, не шучу», — твердо произнес Дэн. «В чем дело?» — недоумевал Майк. «Что случилось, Форест?» Пока я собирался с мыслями, Дэн ответил за меня. «Сейчас он не хочет говорить об этом». «Ну что ж», — сказал Майк, — «вполне понимаю твое состояние. Тебе надо как следует выспаться. Завтра утром я приеду к вам, и мы все обсудим, ладно?» «Ладно», — сказал Дэн, и мы вышли из машины. Когда Майк уехал, я сказал: «Ты не должен был брать у него деньги». «Но кроме них у нас ничего нет», — сказал Дэн. «Все наши деньги пропали». Только через несколько минут до меня дошло, насколько правильно он поступил. Мы вошли в квартиру, и, о ужас, Дженни нигде не было. Не было и ее вещей. Она оставила нам несколько чистых простыней и полотенец, 2-3 кастрюли и кое-что из столовой посуды. На столе в гостиной лежала записка. Дэн первым обнаружил ее и прочел вслух. Вот что там было. «Дорогой Форест, у меня нет больше сил терпеть все это. Я пыталась рассказать тебе о своих чувствах, но они мало тебя интересуют. То, что ты собираешься сделать, невыносимо, ибо бесчестно, и я боюсь, что после этого не смогу быть с тобой рядом. Возможно, во всем есть доля моей вины, потому что в моем возрасте пора уже определиться. Я хочу иметь свой дом, семью, ходить в церковь, в общем, жить нормальной жизнью. Форест, мы знакомы с тобой с первого класса. Без малого 30 лет. На моих глазах ты превратился в большого, сильного и красивого мужчину. Когда ты приехал в Бостон, и я поняла, как много для тебя значу, я почувствовала себя самой счастливой девушкой на свете. Потом ты пристрастился к травке, потом этот дурацкий случай с девицами в Провинстауне. Но и после него я страшно тосковала по тебе и была счастлива, когда ты приехал в Вашингтон, чтобы увидеть меня. Но когда тебя запустили в космос, и ты 4 года пропадал в джунглях, я поняла, что во мне что-то изменилось. У меня нет уже тех надежд, что раньше. И, как мне кажется, я вполне могла бы быть счастливой, если бы жила где-нибудь в тихом месте с самой простой жизнью. Мне надо уйти от тебя, чтобы обрести все это. Что-то меняется и в тебе, дорогой Форест. Не уверена, что ты вполне это понимаешь, хотя и был всегда человеком особого типа. Но ясно одно. Некоторые вещи мы воспринимаем совершенно по-разному. Сейчас, когда я это пишу, я не в силах сдержать слез, но мы должны расстаться. Прошу тебя, не надо меня разыскивать. Желаю тебе, дорогой мой, всего самого хорошего и прощай. С любовью, Дженни». Дэн протянул мне записку, но я уронил ее на пол, а сам стоял неподвижно. Впервые в жизни я понял, что значит в действительности быть дураком. Глава 21. Итак, после всего, что произошло, я одинокий, убитый горем дурак. Мы с Дэном переночевали в квартире Дженни, а утром начали укладываться, поскольку в Индианаполисе нас ничто уже не удерживало. Дэн протянул мне конверт с $2000, который Майк заплатил за борьбу с профессором, и сказал: «Форест, возьми деньги». «Мне они не нужны», — ответил я. «Обязательно возьми», — сказал Дэн. «Это все, что у нас есть». «Оставь их себе», — отмахнулся я. «Возьми хотя бы половину», — сказал Дэн. «Тебе потребуются деньги на проезд». «А ты разве со мной не поедешь?» — спросил я. «Боюсь, Форест, что нет», — ответил он. «Я и без того навредил тебе выше крыши. Всю эту ночь я не сомкнул глаз. Ведь это я подбил тебя поставить все наши деньги на кон и выйти на ринг. Хотя было совершенно ясно, что Дженни уже на пределе. Ты абсолютно не виноват в своем поражении. Ты сделал все возможное. Во всем виноват я один, и поэтому я не нахожу себе места». «Брось, Дэн». «Ни в чем ты не виноват», — возразил я. Уж если я не придавал значения тому, что меня называли болваном, и начал верить тем глупостям, что рассказывали обо мне, то нынешнюю ситуацию я как-нибудь переживу».